Книга третья. Кризис. Глава восьмая. Среда, Вашингтон. В среду в 11 утра ведущие политики Соединенных Штатов собрались в зале заседаний Кабинета министров, чтобы определиться с ответными мерами. На совещании присутствовали вице-президент Элен Дюпрей, члены кабинета, директор ЦРУ, председатель Объединенного комитета начальников штабов, обычно не участвующий в подобных заседаниях, но по указанию президента, приглашенный Юджином Дези. Когда Кеннеди вошел в зал, все встали. Он махнул рукой, предлагая сесть. На ногах остался только государственный секретарь. «Мистер президент, позвольте сказать, что мы все потрясены происшедшей трагедией. Примите наши глубокие соболезнования, нашу любовь. Мы заверяем вас, что в этот кризис, переживаемый и вами лично, и всей страной, вы можете рассчитывать на нашу абсолютную верность. Мы собрались здесь не только для того, чтобы дать вам политический совет. Мы собрались, чтобы заверить вас в нашей любви и верности». На глазах государственного секретаря стояли слезы, а уж его-то всегда отличали хладнокровие и сдержанность. Кеннеди на мгновение склонил голову. Из всех присутствующих только он не выказывал никаких эмоций, разве что побледнел. Он обвел всех долгим взглядом, показывая каждому свою признательность и благодарность, зная, что в следующее мгновение атмосфера в зале заседаний разительно переменится. «Я хочу поблагодарить вас всех, я вам очень признателен и рассчитываю на вас. Но теперь я прошу вас забыть о моей личной трагедии и никак не связывать ее с нашим сегодняшним совещанием. Мы собрались для того, чтобы определить наилучший выход из создавшейся ситуации. Это наш долг и наша святая обязанность. Решение, которое я принял, ни в малейшей степени не обусловлены личностными переживаниями». «Господи», — подумала Элен Дюпрей, — «он выбрал нападение». «На этом совещании мы должны рассмотреть различные варианты наших ответных действий», — продолжал Кеннеди. «Я сомневаюсь, что соглашусь с вашими предложениями, но я должен дать возможность каждому изложить свои аргументы. Но сначала позвольте мне представить мой сценарий. Отмечу, что мои помощники полностью меня поддержали». Он выдержал паузу, завладев всеобщим вниманием. Встал. Первое. Анализ. Последние трагические события являются составными элементами блестяще продуманного и безжалостно исполненного плана. Убийство папы в первый день Пасхи, захват в тот же день самолета, непонятная задержка с требованиями, их нереальность. Наконец, после того, как я согласился на все, ничем не вынужденное убийство моей дочери этим утром. Даже захват убийцы папы в нашей стране учитывался этим планом, поскольку требование о его освобождении появилось лишь после того, как он оказался у нас в руках. В общем, доказательств, подтверждающих объективность и верность проведенного анализа, у нас более чем достаточно. Он отметил недоверие, промелькнувшее на некоторых лицах, и продолжил. Но какова цель этого чудовищного и невероятно сложного плана? Во всем мире растет презрение к власти. Презрение к власти государства, но особенно презрение к властным структурам Соединенных Штатов. Происходящее выходит за рамки исторически обусловленного презрения к власти, исповедуемого молодежью. Последнее зачастую идет на пользу обществу. Но цель данного террористического акта – дискредитировать Соединенные Штаты как фигуру власти. Не только в глазах миллиардов простых людей, но и в глазах государств всего мира. Вот почему мы, без малейшего промедления, должны ответить на этот вызов. Для информации сообщаю, что арабские страны не принимают участия в этом заговоре, за исключением Шерхабена. определенную поддержку в его реализации, как материально-техническими средствами, так и людьми, оказала международная террористическая организация, известная как «Первая сотня». Но имеющиеся в нашем распоряжении доказательства свидетельствуют о том, что осуществлением этого плана руководит один человек. А вот его самого не контролирует никто, за исключением, возможно, султана Шерхабена. Вновь он выдержал паузу. «Мы знаем наверняка, что султан – сообщник этого человека. Его войска охраняют самолет от нападения извне, а отнюдь не помогают нам в освобождении заложников. Султан заявляет, что действует в наших интересах, но в реальности взял сторону Джабрила. Однако надо отдать ему должное, у нас нет доказательств того, что он знал о намерении Джабрила убить мою дочь». Он оглядел присутствующих, чтобы еще раз убедить их в своем спокойствии. Второе. Прогноз. Это нестандартная ситуация с захватом заложников. Это умный и тщательно подготовленный план, призванный полностью дискредитировать Соединенные Штаты. Заставить Соединенные Штаты умолять освободить заложников после череды унижений, наглядно демонстрирующих наше бессилие. Это ситуация, которую пресса всего мира будет обсасывать долгие недели. И далеко не факт, что все оставшиеся заложники останутся живы. Поэтому, если не принять кардинальных мер, в ближайшем будущем нас, скорее всего, будет ждать хаос. Наш собственный народ потеряет веру и в нас, и в нашу страну. Опять пауза, в ходе которой Кеннеди убедился, что сидящий в зале заседаний понимает, куда он клонит. Третье. Наши дальнейшие действия. Я изучил имеющиеся предложения. Все тот же невразумительный набор. Экономические санкции, спасательные операции, политическое выкручивание рук, тайные обещания под прикрытием громких заявлений о том, что мы никогда не пойдем на переговоры с террористами. Озабоченность по поводу того, что Советский Союз не позволит нам провести полномасштабную военную операцию в Персидском заливе. Все эти предложения сводятся к одному. Мы должны смириться с унижением, которому нас подвергают на глазах всего мира. И, по моему мнению, даже в этом случае нам не удастся избежать гибели еще нескольких заложников. Мое ведомство только что получило обещание султана Шерхабена освободить всех заложников, как только мы дадим согласие на выполнение условий террористов, прервал его секретарь Государственного департамента. Он в ярости от самоуправства Джабрила и заявляет, что готов начать штурм самолета. Он получил заверение Джабрила в том, что в качестве жеста доброй воли тот немедленно отпускает 50 заложников. Кеннеди, не мигая, смотрел на секретаря. Синие глаза превратились в щелочки. Заговорил он вежливо, но ледяным тоном чеканя слова. «Мистер секретарь, когда я закончу, вам всем будет предоставлена возможность высказаться. А пока, будьте так любезны, не прерывайте меня. Это предложение не будет доведено до сведения прессы». На лице государственного секретаря отразилось изумление. Никогда еще Кеннеди не говорил с ним в таком тоне, так явно демонстрируя свою власть. Он наклонил голову, уткнувшись в лежащие перед ним бумаги. Щеки его заметно покраснели. Кеннеди же продолжил. «Итак, наш ответный ход. Я приказываю начальнику штаба немедленно разработать план авиаударов по нефтяным месторождениям Шерхабена и промышленным объектам города Дака. Цель бомбардировок – полное уничтожение нефтяной инфраструктуры, вышек, трубопроводов и так далее. Полное уничтожение города. За 4 часа до начала авианалетов над Даком должны быть сброшены листовки, предупреждающие население и рабочих о готовящейся акции возмездия, чтобы люди могли покинуть эти объекты. Авиаудары должны быть нанесены ровно через 36 часов, то есть в четверг, в 11 вечера по вашингтонскому времени. Мертвая тишина воцарилась в комнате, где сидело более 30 человек, в руках которых находилась вся полнота власти в огромной стране. Кеннеди продолжал. Государственный секретарь должен связаться с соответственными странами и получить разрешение на предоставление воздушных коридоров. Он может однозначно заявить им, что отказ приведет к полному прекращению нашей экономической и военной помощи, что отказ будет рассматриваться нами как враждебное действие по отношению к Соединенным Штатам. Государственный секретарь уже вскочил со стула, чтобы запротестовать, но сдержался. По залу пробежал гул то ли удивления, то ли осуждения. Кеннеди вскинул руки, вроде бы выражая злость, но на его губах играла улыбка. Теперь он обращался непосредственно к государственному секретарю, и из голоса практически исчез командирский металл. «Государственный секретарь немедленно пригласит ко мне посла Шерхабена. Я скажу послу следующее. Султан должен до завтрашнего полудня передать нам всех заложников. Он также передаст нам террориста Джабрила, позаботившись о том, чтобы тот не покончил с собой. Если султан откажется, страна Шерхабен перестанет существовать». Кеннеди на мгновение запнулся, зал заседаний замер. «Этому совещанию присваивается высшая категория секретности. Не должно быть никаких утечек информации. Если они появятся, виновные ответят по закону. Теперь вы можете говорить». Кеннеди сел, развалившись в кресле, обитом черной кожей, вытянул ноги, уставился на розовый сад. Совещание продолжалось. «Мистер президент», — первым заговорил государственный секретарь, «я опять вынужден оспаривать ваше решение. Для Соединенных Штатов это будет катастрофа. Мы превратимся в парию, обрушившись всей своей мощью на крошечное государство». Секретарь все говорил и говорил, но слов Кеннеди уже не разбирал. Потом он услышал голос министра внутренних дел. Примечание. Министр внутренних дел и ресурсов. Должностное лицо, возглавляющее Министерство внутренних дел США, в ведении которого находятся федеральные земли и их использование, назначается президентом по совету и с согласия Сената и является членом кабинета. Пост создан в 1849 году. Конец примечания. «Мистер президент, уничтожая ДАК, мы уничтожим 50 миллиардов долларов». Деньги американских нефтяных компаний, деньги, которые потратил средний класс Америки, покупая акции этих компаний. Кроме того, мы лишимся важного источника нефти. Цены на бензин удвоятся. Говорили и другие. Почему надо уничтожать город Дак, не воспользовавшись менее кардинальными мерами воздействия? Почему не рассмотреть другие варианты? Поспешность в политике чрезвычайно опасна. Кеннеди взглянул на часы. Обсуждение продолжалось уже больше часа. Он встал. «Я благодарю каждого за ваши советы. Безусловно, султан Шерхабена может спасти свой город Дак, немедленно приняв все мои условия. Но он этого не сделает. Так что город Дак необходимо уничтожить, иначе все наши угрозы будут проигнорированы. Альтернатива у нас одна – управлять страной, которую может унизить любой человек, не чуждый храбрости и вооруженный пистолетом и гранатой. Тогда мы сможем спокойно распустить армию и флот и сэкономить бюджету много денег. Я ясно вижу наш курс и буду ему следовать». Теперь насчет 50 миллиардов долларов, которые потеряют американские держатели акций. Берт Одик возглавляет консорциум, которому принадлежит расположенная в Даке собственность. Он уже заработал на ней 50 миллиардов, а то и больше. Я готов предоставить мистеру Одику еще одну возможность спасти свои инвестиции. Я высылаю в Шерхабен пассажирский самолет для перевозки заложников и военный, чтобы доставить в США террористов, которые затем предстанут перед судом. Я разрешаю государственному секретарю предложить мистеру Одику отправиться в Шерхабен на одном из этих самолетов. Его задача – убедить султана принять наши требования, объяснить ему, что единственная возможность спасти город Дак, страну Шерхабен и добываемую там нефть – это выполнить поставленные условия. Если султан не согласится, мы потеряем еще два самолета, мистера Одика и заложников. «Скорее всего», – пожал плечами Кеннеди. «Давайте проверим на прочность мистера Одика. Но он хитер, как лис, и прекрасно знает, как и я, что султан должен согласиться. Я в этом так уверен, что посылаю в Шерхабен моего советника по национальной безопасности мистера Уикса». «Мистер президент», – подал голос директор ЦРУ, «вы, должно быть, знаете, что комплексы противовоздушной обороны, развернутые вокруг Дака, укомплектованы американцами, которые работают по гражданским контрактам, заключенным с правительством Шерхабена и американскими нефтяными компаниями. Американцами, которые прошли специальную подготовку. Они могут открыть огонь». Кеннеди улыбнулся. «Одик отдаст приказ об эвакуации. Разумеется, американцы, которые поднимут против нас оружие, автоматически станут изменниками, как и те американцы, которые им платят». Он помолчал, чтобы до них дошел смысл его слов. «Одик будет предан суду». Повернулся к Кристиану. «Крис, займись юридической стороной этого вопроса». Среди участников совещания были два представителя законодательной ветви власти. Томас Ламбертино, лидер сенатского большинства, и Альфред Джинс, спикер Палаты представителей. Первым заговорил сенатор. «Я думаю, это слишком радикальные меры, чтобы принимать их без детального обсуждения в обеих палатах Конгресса». Кеннеди ответил предельно вежливо. «Со всем уважением к вам отмечу, что времени у нас нет. Как глава исполнительной власти, я вправе принять такое решение. Безусловно, позднее законодатели смогут дать ему соответствующую оценку. Но я искренне надеюсь, что в столь критический момент Конгресс поддержит меня и эту страну. Это крайние меры с непредсказуемыми последствиями». В голосе сенатора Ламбертино слышалась печаль. «Умоляю вас, мистер президент, не торопитесь». Пожалуй, впервые из голоса Кеннеди исчезли вежливые интонации. «Конгресс во всем противостоял мне. Мы будем спорить до хрипоты, пока все заложники не погибнут, а Соединенные Штаты не станут всеобщим посмешищем. Я провел анализ происходящего и принял решение. Это мое решение, и принимая его, я не вышел за рамки прав, данных мне Конституцией. Когда кризис завершится, я обращусь к народу и дам ему полный отчет. А пока позвольте напомнить вам, что этому совещанию присвоена высшая категория секретности. Как я понимаю, у каждого из вас много работы. О результатах прошу докладывать руководителю моего аппарата». Сенатора поддержал и Альфред Джинс. «А, мистер президент, я надеялся, что мне не придется этого говорить, но Конгресс настаивает на том, чтобы вы устранились от участия в переговорах с террористами. С этой самой минуты Палата представителей и Сенат сделают все возможное, чтобы предотвратить реализацию принятых вами решений на том основании, что личная трагедия лишила вас возможности трезво оценивать ситуацию». Кеннеди повернулся к ним. Лицо превратилось в каменную маску, глаза в кристаллы льда. «Этим вы только причините вред и себе, и Америке». И он покинул зал заседаний. В зале заседаний стоял возбужденный гул голосов. Отблат Грей уединился в углу с сенатором Ламбертино и конгрессменом Джинсом. «Мы не можем этого допустить», – мрачно говорил конгрессмен. «Я думаю, аппарат президента совершил преступление, не убедив президента отказаться от заявленных им действий». Он убедил меня, что им движет отнюдь не чувство мести. Это самый эффективный способ решения проблемы. Меры, конечно, крайние, но такие и времена. Мы не можем оставаться в подвешенном состоянии. Это чревато катастрофой. На моей памяти это первый случай, когда Фрэнсис Кеннеди идет на столь решительный шаг. Обычно он с большим уважением относился к законодателям. Мог бы хотя бы притвориться, что мы тоже участвовали в принятии решений. Напряжение слишком велико, и хотелось бы, чтобы Конгресс не добавлял президенту забот, ответил Отблад Грей, подумав при этом. Как бы не так, не упустят они такого случая. Может, напряжение всему причина? Озабоченно спросил конгрессмен Джинс. Кретины, подумал Отблад Грей, торопливо попрощался и поспешил к себе обзвонить конгрессменов и сенаторов. И хотя его тоже покоробила резкость Кеннеди, он намеревался до конца отстаивать на Капитолийском холме позицию президента. Советник по национальной безопасности Артур Уикс отвел в сторону министра обороны. Хотел убедиться в том, что тот немедленно соберет совещание Объединенного комитета начальников штабов. Но министр обороны никак не мог прийти в себя. Так потрясло его решение Кеннеди и бормотал что-то невразумительное, совсем соглашаясь, но ничего не предлагая. Юджин Дейзи заметил, что Отблад Грей и законодатели явно разошлись во мнениях. Это грозило немалыми неприятностями. Он повернулся к Элен Дюпрей. «И что ты можешь об этом сказать?» Она холодно посмотрела на него. «Очаровательная женщина», — подумал Дейзи. «Надо как-нибудь пригласить ее пообедать». «Я думаю, что ты и весь твой аппарат подвели его. Он слишком уж резко отреагировал на этот кризис. И куда подевался Кристиан Кли?» Кли действительно как ветром сдуло, и Дюпрей это удивило. Обычно он не исчезал в решающие моменты. Дейзи разозлился. «Его позиция логична, и мы должны поддержать его, даже если в чем-то и не согласны. Все дело в том, как Фрэнсис представил свою позицию. Очевидно, что Конгресс попытается отстранить его от переговоров, а может и лишить всей полноты власти». «Только через трупы его помощников», — процедил Дейзи. «Пожалуйста, будь осторожен», — ровным, спокойным голосом посоветовала ему Элен Дюпрей. «Нашей стране грозит серьезная опасность».